16. Они догнали Джейка, когда оставшиеся волки пошли в последнюю атаку. Несколько бросились Ничи. Роланд и Эдди без труда сбили их. Джейк 9 раз выстрелил из Ругера, поддерживая запястье правой руки левой. И после каждого выстрела один из волков вылетал из седла, валился или назад, или вбок, под копыта других лошадей. Когда обойма Ругера опустела, Роза сняла тарелкой 10-го, выкрикнув «Леди Ариса!». Залия Джеффордс успела присоединиться к ним, и 11-й волк пал от ее руки. Пока Джейк перезаряжал Ругер, Роланд и Эдди бок о бок вели огонь. Они без труда уложили бы оставшихся 8. Эдди нисколько не удивило, что в этой группе было 19 волков, но решили оставить 2 последних Джейку. Когда они приблизились, размахивая сейберами, которые, конечно же, навели бы ужас на фермеров и ранчеров, мальчик отстрелил сенсорный блок того, что скакал слева. Потом, пригнувшись, избежал удара сейбера, который нанес единственный оставшийся в живых волк. Его лошадь поднялась на гору трупов у съезда на проселок. Сюзанна стояла на коленях у дальнего кювета среди валяющихся на земле роботов в зеленых плащах и разлагающихся волчьих масок, тоже забрызганная кровью Маргарет Эйзенхарт. Роланд понял, что Джейк оставил последнего волка Сюзанне. Лишённая ног, она не могла добраться до проселка. Он удовлетворенно кивнул. Мальчик много чего повидал в это утро, пережил ужасный шок, но стрелок знал, что будет хорошо. Иш, дожидавшийся их в доме отца Каллагана, несомненно, поможет ему пережить горе. «Леди Ариса!» — крикнула Сюзанна и метнула тарелку, когда волк, развернув лошадь, уже собрался помчаться к реке. Тарелка аккуратно срезала ему верх зеленого капюшона вместе с сенсорным блоком. Еще на мгновение последний из похитителей детей оставался в седле. Его сирена отчаянно ревела, призывая подмогу, которой не было. А потом волк повалился назад, перевернулся в воздухе и грохнулся на дорогу. Вой сирены оборвался еще раньше. «Вот и все», — подумал Роланд. «Наши 5 минут позади». Он посмотрел на дымящийся ствол револьвера, вложил его в кобуру. Одна за другой замолкали сирены других валяющихся на земле роботов. Залия завороженно смотрела на него. «Роланд?» «Да, Залия». «С ними покончено? С ними действительно покончено? Действительно?» «Да», — кивнул Роланд. «Я насчитал 61, и все они лежат здесь, на дороге или в нашем кювете». Несколько мгновений Залия переваривала его слова, а потом удивила стрелка, который уже мало чему удивлялся. Бросилась к нему на шею, прижалась всем телом и начала покрывать лицо страстными, голодными поцелуями. Какое-то время Роланд терпел, потом отстранил ее. Подкатывала тошнота. Чувство ненужности. Ощущение, что он может выигрывать такие вот битвы целую вечность, теряя палец здесь, глаз там, может что-то еще. Но после каждой битвы расстояние до темной башни чуть увеличивается, вместо того, чтобы сокращаться. И все это время сухой скрут будет подбираться к его сердцу. «Прекрати», — сказал он себе. «Это чушь, и ты это знаешь». «Они пошлют новых, Роланд?» — спросила Роза. «Возможно, других у них и нет», — ответил стрелок. «А если и пошлют, то их определенно будет меньше. И теперь вы знаете, как их убивать, не так ли?» «Да», — и она хищно улыбнулась. А ее глаза обещали нечто большее, чем поцелуи, если будет на то его желание. «Иди к реке», — он улыбнулся Розе. «Ты и Залия. Скажите остальным, что можно возвращаться. Леди Ариса в этот день помогла Калии. И роду Эльда тоже». «А ты сам не пойдешь?» — спросила Залия. Она отступила на шаг, ее щеки пылали. «Ты не пойдешь, чтобы они могли поблагодарить тебя?» «Может, позже, и тогда они поблагодарят нас всех», — ответил Роланд. «А сейчас нам надо поговорить, Антет. Мальчик пережил сильное потрясение, ты понимаешь?» «Да», — кивнула Роза. «Да, хорошо. Пойдем, Зи». Она взяла Залию за руку. «Помоги мне принести радостную весть».